соборование. На четвертой неделе, или, говоря по-церковному, седмице Великого Поста, в Преображенской церкви села Ямского назначено было таинство елеоосвящения. Молодой настоятель и иеромонах Сафроний призвал по обычаю в помощь сотоварищей, отца Петра и отца Валентина. Ко всему прочему, отец Сафроний приходился двоюродным братом матушки отца Петра. Отца Сафрония рукоположили менее 2 лет назад. До того бывший выпускник исторического факультета областного пединститута успел дорасти из послушника до иеродиакона в небольшой новооткрытой обители и вкусить монастырских хлебов, почти смирившись со столь радикальной переменной участи. Однако владыка посчитал, что на осиротевший приход в малое и убогое село следует поставить кого-то из молодой братьи. Ямское насчитывало 30 домов, располагавшихся по бокам проселочной дороги, с храмом при въезде в село. Трехпрестольная церковь, построенная после нашествия 12 языков, то есть после Отечественной войны с Наполеоном, ставилась на пригорке с таким расчетом, чтобы всякий, выезжавший на тракт между россыпью деревенек, видел ее крестовые шпили с маленькими куполами всегда впереди, на горизонте. Затем рукав дороги забирал влево, огибая пригорок, заросший посеревшими от дождей крестами приходского погоста, и тянулся дальше, к другим малолюдным деревенькам. Неожиданно большая величественная храмина, хотя и изрядно осевшая от времени, почти не закрывалась в советские годы, если не считать нескольких годов особо яростных хрущевских гонений. Бабкам удалось отвоевать у местных властей церковное имущество и спасти его от разорения, не поддаваясь на посулы кочующих по стране «реставраторов» в кавычках и прочих ушлых собирателей старины. Около 3 десятилетий там прослужил почитавшийся народом как старец протоиерей Трифон Пересветов, прошедший лагеря и высылку. После кончины старца пошли люди масштабом помельче. Постоянного прихода не было, приходилось кормиться разъездами по требам. На большие праздники из окрестных деревень съезжалось немало народа, в основном пожилых женщин и совсем ветхих старух. Но в обычные воскресные службы церковь пустовала. Выживать можно было не иначе, как приноравливаясь к местным нравам и обычаям, благодаря огороду, курам и домашней скотине. Прежде, до 60-х годов, при церкви имелся добротный просторный дом на 4 окна по фасаду, с верандой, хозяйственными постройками и яблоневым садом. В пору притеснений местной власти отписали его в свою пользу, мотивируя грабеж тем, что советская власть должна заботиться прежде всего о молодых строителях коммунизма, а для отца Трифона, священника и лагерника, с которого к тому же не снята судимость, это незаслуженная роскошь. Тем более, что колхоз как раз отстраивал ферму, нужно было расселять 7 рабочих. Отец Трифон по привычке безропотно покинул жилище, и его с матушкой приютила у себя вдовая крестьянка Зоя Никифоровна. После смерти батюшки в середине 70-х, когда вопрос встал о назначении нового священника и необходимости жилья для него, старухи из окрестных деревень пошли с церковной кружкой по кругу и насобирали какую-то сумму, впрочем, явно недостаточную для строительства. Но архиерей не пошлет священника на приход, если в нем нет жилья. Старухи заволновались, стали обивать пороги правления и сельсовета, требуя вернуть им дом. Однако тот неведомыми путями уже перешел в собственность московских дачников и отчуждению не подлежал. Чтобы не волновать церковный люд и не доводить его до крайностей, а также чтобы ненароком не вскрылись деревенские секреты Полишинеля, администрация решила помочь приходу со стройматериалами. Как ни считали бабки каждую копейку, как ни присматривали за рабочими, чтобы те не тащили и не пропивали материал, дом все равно вышел непутевым, ни в меру узким, ни многим шире железнодорожного вагона, и таким же неуютным, холодным, с неудобной планировкой 2 комнат, залой и тесной в ширину кровати спальней. Старухи, прижимистые в мелочах и поштучно пересчитывавшие гвозди в ящиках, понятия не имели, сколько на самом деле было пущено в работу бревен и досок, и каких именно, сколько использовано шифера, бруса или вагонки. Точно таким же образом за пару годов до постройки дома они пытались оштукатурить церковные стены, отыскали мастеров, вернее, те сами объявились, когда по окрестностям прошел слух о поиске специалистов. Бригада, три человека на москвиче с будкой, прозванной в народе пирожком, продемонстрировала бабкам благодарственное письмо со штампом и печатью от некоего игумена Киприана из Мордовии за высококачественное исполнение реставрационных работ. Долго рядились с ними бабки о цене и материалах. Работа предполагалась серьезная, прецептом дореволюционного времени, тогда, как известно, штукатурка замешивалась на курином яйце. Прежде чем приступить к работе, реставраторы выдали старухам тару и положили 3 недели сроку на сбор 1500 яиц по окрестным деревням. Объявившись через назначенное время, они продемонстрировали бабкам эскизы колеров, провели прения с церковным активом по поводу желаемых оттенков, погрузили яйца в машину и уехали составлять грунт для покраски. Прождав неделю, другую и даже целый месяц, бабки запоздало поняли, что их обманули. В конце концов, свои же мужики согласились побелить церковь обычной звездкой, запросив за труды мясные щи и водку, плюс каждому по четвертному билету по окончании работы. Как ни странно, получилось совсем неплохо. Да и водку бабки выторговали заменить самогоном, что выходило дешевле. Когда из епархии присылали молодых священников, те, перетерпев срок, достаточный для подачи прошения при первом удобном случае, сославшись на нездоровье свое или матушки, перебирались в город. И тому были разумные причины. Например, детишек приходилось возить в школу за несколько километров, на центральную усадьбу некогда богатого колхоза. Пробовали в качестве меры исправления направлять сюда проштрафившихся, подальше от соблазнов. Но в глухой русской деревне, начиная с осени, зеленые змеи атакуют человека еще яростнее. После очередного случая терпение владыки окончательно лопнуло. Последний из сосланных батюшек, отец Георгий, начал после Пасхи разговляться, да так увлекся, что на майские праздники шел с крестин, заблудился и заснул в поле на куче свежего навоза. Общественное мнение склонно терпеть и оправдывать слабость к винопитию. Священник он тоже как-никак живой человек, а кто без греха, пьющего даже жалеют, знать великое горе на сердце, оттого и пьет. До какой-то особой, неуловимой, таинственной черты все сходит с рук, пока она, эта черта, вдруг не оказывается перейденной, и тогда народное терпение лопается. Бабки долго сносили слабости отца Георгия, спускали ему и помятое лицо, и похмельный дух, и даже то, что он засиживался сверхположенного, то есть много дольше третьей стопки, за венчальными столами и на поминках, и все ради его страсти к церковному пению. Уж очень сей отец дивно пел, высоким, немного гортанным голосом, при всякой возможности выходя на клирос или зачиная распев прямо из алтаря, где голос, заполняя подкупольную полость, не спускается на молящихся как бы свыше, порождая в их душах трепет. Более всего чувства он вкладывал в покаянные постные песнопения «Душе моя, восстань, что спиши» и «Да исправится молитва моя». Тут уж он выводил так, что бывало забудется, оставит службу, стоит и слезами заливается, всю бороду омочит долгим скорбным плачем, и вся церковь вместе с ним рыдает без удержу. Выплывая после службы на высокую паперть и вдыхая синий воздух ранней весны, хрустальный, предпасхальный, намолившиеся, расчувствовавшиеся, распарившиеся, как после хорошей бани, старухи сморкались в платки и расходились в умилении. Однако священник, столь непростительно уронивший свое, а стало быть и церковное достоинство, которым так дорожит верующий люд, больше не вызывал никакого сочувствия. Как ни старался отец Георгий до самой Троицы вернуть к себе расположение прихожан, все усилия его драматического тенора оказались тщетны. Место народной любви, жалости и прощения заняло холодное равнодушие. Теперь, если ерею и кланялся кто-то, то лишь отдавая дань его сану, причем настолько отчужденно и уничижительно, как умеют это делать только в церковном сообществе. Посовещавшись в очереди возле продуктовой лавки, несколько особо набожных старух из тех, кто отстаивал храм от поругания и разорения в последние гонения, написали владыке архиепископу Леонтию письмо, которое скрепили приходской печатью, а для пущей убедительности и штампом сельского совета и отправили его с нарочным в область. Суд владычный не замедлил себя ждать, и вызванный телеграммой из епархии священник собрал свой нехитрый багаж и съехал из Ямского в неизвестном направлении, поговаривают, на родину, в западные области Украины. Тут-то и вспомнил владыка о Софронии, примеченном им ранее в монастыре, о котором он рассудил как о человеке вполне дельном, со своей особой жилкой, и решил, что наилучшим выходом из сложившейся ситуации будет послать на приход монаха, молодого и с убеждениями, или, как не без иронии говорят маститые протоиереи, идейного, который останется на приходе не по одному указу, но и по обету монашеского послушания. Рукоположив в ближайшее же воскресенье иеродиакона Софрониева иеромонахи и определив вместо положенного сорокауста всего 2 недели на выучку, владыка отпустил его со своим архипастырским благословением в Ямское. На прощание пожилой, но крепкий в кости архиерей сказал Софронию напутственное слово. «Отец Софроний, ты знаешь, как сказано в Писании, взявшись за рало назад, не оглядывайся». Евангелие от Луки, глава 9, стих 62. «Познаешь опыт на свое делание, когда оставят тебя ближние твои, и слова «Вскую, Господи, мя оставил» не однажды сорвутся с твоих уст». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 46. Евангелие от Марка, глава 15, стих 34. «Но имея должный страх по Богу, не будь пуглив. Помни, что после смирения Божий служитель должен не забывать самое главное». «Что?» — спросил архиерею Софрония, который, чувствуя себя стесненно и непривычно, не нашелся, что ответить. «Главное — разумение, или, иначе говоря, надо быть умным и не лениться умнеть». Архиерей, сводя косматые брови, наставлял Софрония и испытующе всматривался в лицо молодого духовного воина, не зная наверняка, не породил ли он очередного пастыря из числа тех, кто бесследно заглохнет и угаснет в непроходимых топях его епархии. «А если охватит тебя отчаяние или поколеблется твоя вера, приходи ко мне, и я полечу тебя этой тростью». Улыбаясь в усы, он покачал перед Софронием своим тяжелым посохом с блестящим набалдашником. Когда вновь прибывший молодой иеромонах возгласил первую службу, лица набившихся в церковь бабушек, пришедших посмотреть на нового священника, разочарованно вытянулись. Голос у отца Софрония был какой-то сухой, рыхлый и бесцветный, и возглашал он без всякой страсти и выражения. С собой он тоже был не слишком виден, не румян, не осанист, не мог похвастаться окладистой бородой. Лицом бледен, волосы светлые и редкие, пшеничная бородка клинышком пробивается не слишком густо, тонкие очки в оправе поблескивают на курносом носу. Не столько на инока похож, сколько на студента-агронома, присланного в село на практику. Кто бы знал, каких сил стоила отцу Софронию та первая служба на новом приходе. Зоя Никифоровна, ключница и просфорница, вручила только что прибывшему священнику 2 огромных тяжелых ключа от внешних дверей и связку мелких ключиков от всех имевшихся в наличии сундуков и шкапчиков. Вместе с ней еще одной старухой, а не Маисой, нарек, видимо, когда-то батюшка при крещении именем святой мученицы Готвской, чья память пришлась на день крестин. Обошел он все закоулки 2-этажной церкви, принимая по описи храмовую утварь и прочее имущество. «Вот, батюшка, свечами мы лет на 10 запаслись, еще по старым ценам», — бабка Зоя хвасталась, показывая ниши в толстых метровых стенах, плотно уложенные, как соты, воском шестигранными торцами свечных пачек. Тут у нас свечной ящик, здесь вода святая. Отец Сафроний, не успевая как следует рассмотреть свой храм и мысленно оставляя это занятие на потом, ходил вслед за старухами, машинально заглядывая в листы описи и кивая головой, когда спрашивали о его согласии с какой-нибудь цифрой. Исполнив свой долг, бабки, благословясь, ушли, и священник, наконец, остался один. Поскольку дело было летом, то в теплом пределе, где он оказался, пространство алтаря пустовало. Престол, накрытый темной парчой, едва выделялся в сумраке полукруглого помещения с закругленными же высокими окнами между закопченными простенками с фигурами трудноразличимых святых. Над престолом, в плавно стесанной к низу апсиде, едва виднелась фреска с фигуркой Спаса Эммануила, выписанного поверх размаха орлиных крыльев. Часть изображения осыпалась, очевидно, от сырости, обнажив штукатурку. Отец Сафроний склонился у престола и поцеловал его край. Встав на колени, коснулся головой коврика и замер, положив ладони под лоб и закрыв глаза. Он затужил и завздыхал, мысленно восклицая: «Господи, помилуй, Господи, помилуй!» От ничтожества своего, от того, что ему некуда убежать и нет возможности за кого-либо спрятаться, теперь он бесповоротно стал взрослым. Впереди его ждут труды и страдания, искушения и личная ответственность. Он не знал, готов ли он ко всему этому и хватит ли ему веры. Огромная церковь, обжитая до последней трещинки на стенах, эти поля и деревни, что открывались к низу из высокого окна, дымок костра в чем-то огороде, неизвестные чужие люди, которые вдруг стали его людьми. И само чудо служения, которое ему предстоит теперь совершать одному. Он ведь почти ничего не знает, ничего не умеет, а эти люди будут смотреть на него и спрашивать с него, как со всей церкви. Он с такими, как ему думалось, огромными усилиями в свое время отказался от жизни в миру и шагнул в монастырь, и вот теперь снова, взнузданный уздою своих обетов, взят чьей-то рукой, конечно же, не чьей-то, а Божьей, и вновь возвращен в круговерть мира. Отец Сафроний не ведал за собой недостаточной воли, ни душевных сил, чтобы сохранить в себе почти бездумную простоту, такое безопасное и целомудренное состояние, к которому успел привыкнуть в монастыре. Оно было по-своему нелегким, полным никому невидимых слез и переживаний, суровым, как армейская служба, но именно безопасным. Теперь же его вновь ожидала сложность мира. Его бесконечная суета, значит, неизбежные сомнения, гнетущие мысли, связанные со всем этим страдания. Так, во всяком случае, учили его книги и духовные наставники, рассуждая о самоотвержении, об отсечении своей воли, о поисках путей смирения. Прожив в Ямском почти год, Сафроний только теперь начал понемногу оттаивать, да и люди по-настоящему лишь недавно приняли его. Бытующая в местном предании память о старце Трифоне впечатлению, произведенному отцом Сафронием, не противоречила. Смог бы батюшка Трифон признать нового священника, спрашивали друг у друга бабки и соглашались по общему рассуждению, что вполне мог бы, не отверг бы и не обличил. Но только теперь Сафроний стал чувствовать, что дышит несколько вольнее, без всепоглощающего ужаса, а первые долгие месяцы, переходившие из лета в топкую осень, в беспросветную зиму он барахтался на грани отчаяния, словно лягушка, сбивавшая масло в горшке с молоком. Окружающим он поначалу казался человеком необщительным и к тому же каким-то невыразительным и бесцветным как в общении, так и в службе. Сам же монах никак не мог заставить себя окунуться в души вверенных ему людей, не решался завлечь свои чувства, как он сам называл это в мыслях, прикрывая этим эвфемизмом неназываемое слово «полюбить». Он исправно носил с собой свой монастырь, неопустительно выполняя келейное правило, как черепаха носит свой панцирь, то и дело пряча в него голову. Но незаметно этот панцирь становился все тоньше и прозрачнее. Воздух деревни, неизбежные требы, организация текущих ремонтов, бесконечные хлопоты, связанные с добыванием средств, а главное, неминуемое узнавание людей день за днем истончали его. Софроний приурочил начало таинства к приходу маршрутного автобуса. В первый раз тот проезжал еще в 8 часов, доставляя тех прихожан, что проживали в деревнях, расположенных со стороны райцентра. Теперь еще около получаса он будет добираться до конца маршрута, некогда богатого села Нектарьино, славившегося до революции своими ульями и выстроенной на медовые денежки стройной казанской церковью. Там, у развалин храма, автобус сделает разворот и покатит обратно к райцентру, подбирая пассажиров на открытых всем ветрам остановках вдоль шоссы. Зима в этом году выдалась снежная, но не холодная. Выпадет снег, чуть прихватится морозцем и потихоньку подтаивает, стекленеет, ноздрится, обнажая тут и там старый сор, собачий помет и зольные пятна. Но в начале марта один за другим вдруг ударили крепкие морозы. Свежо, юно, безоглядно забелели поля и холмы, заиндевел синий лес на горизонте, от белых крыш и дворов посвежели дома у дороги, старые деревья у обочин замерли диковинными кораллами. Стужа уверенно подбирается к 30 и, похоже, останавливаться не собирается. Пассажиры ежатся на остановках, спасаясь от холода, жгут костры под железной крышей. С раннего утра церковные бабки Зои и Галины без устали топили в зимнем пределе две изразцовые печи. Муж Галины, Константин Васильевич, безбородый старик, 75 лет, человек церковный, кроткого нрава, колол дрова в сарайчике рядом с входом в храм и вносил их охапками в сени, складывая в клетушку под круглой деревянной лестницей, ведущей на колокольню. Промерзшие помещения поддавались теплу неохотно и прогревались неравномерно. С сырыми испарениями мешался запах березовых поленьев, дымка, въевшегося в штукатурку ладана и ни с чем не сравнимый аромат вековой деревянной мебели. От нее, а в особенности от ветхих покровов саналоев, платков и цветных полотенец, тянулся пыльный и сладкий дух старости, какого-то полузаснувшего бабьего мира, благочестия умирающей русской деревни, так свойственной старинным храмам в сельской глуши. С первым появлением автобуса тесную паперть заполнили прибывшие люди. Обметая валенки хворостяным веником, пыхтя и неповоротливо толкаясь в узком коридорчике в толстых шубах, пальто, в чистых выходных фуфайках с накрученными поверх них цветастыми платками, огрузлые старухи пробирались в трапезную часть. Там они широко и подолгу крестились, кланялись Голгофе и иконам, обходя и целуя застекленные кивоты с непременными восклицаниями «Пресвятая Владычица! Святителю Николая!». Эти возгласы имели не столько молитвенный смысл, сколько выражали чувство умиления, здравствования с малых лет знакомыми образами. Совершив поклонение, бабки рассаживались перевести дух на широких скамьях, расставленных вдоль стен. Распустив концы теплых платков, стягивавших лбы поверх светлых косынок, старухи оглядывались по сторонам, высматривая подруг и знакомых из других деревень, и судачили между собой, впрочем, стараясь сделать это тихо и незаметно. Отец Софроний, стоявший в алтаре, за перегородкой иконостаса, дочитывал свое утреннее правило и поневоле отвлекался, когда какая-нибудь из глуховатых старух вдруг начинала гудеть что-то на ухо своей товарки. С прибытием автобуса из Нектарьино в церкви уже стоял нестройный гомон. Еще шумнее стало, когда бабка Зоя, оставив присматривать за печкой Константина Васильевича и кликнув за собой нерасторопную, но послушную во всем Галину, отправилась за свечной ящик. «Тихо, подруги, ну-ка тихо, батюшка молится в алтаре, а вы тут бубните», — строго наставляла она очередь. «И откуда только она обо всем знает?» — искренне изумлялся отец Софроний. Неожиданное появление двух батюшек в широкополых рясах с долгими рукавами заставило даже самых ветхих старух привстать с насиженных скамеек, шум сразу же затих. «Слава Богу, отцы! А то я уже совсем извелся». Отец Софроний нетерпеливо ожидал, пока прибывшие священники совершат положенные поклоны, приложатся к престолу, и потянулся навстречу для взаимного лобызания. «А поворотись-ка, отче, Широкий и круглоплечий отец Петр шутливо потряс Софрония, не выпуская его из своих объятий. «Твоя сестрица извела меня. Как там наш бедный инок? И что это женщины вечно жалеют вашего брата? Не перепостился ли он?» Отец Софроний с искренней теплотой припал щекой к широкому плечу отца Петра. Отец Валентин, вытирая оттаивавшие усы, с улыбкой поглядывал на радующихся свойственников. Внушительного роста, полноватый, но нисколько не рыхлый, а скорее сдобный, широколицый, с крупными мягкими руками и русыми кудрями, отец Петр являл собой излюбленный образец православного священнослужителя как в глазах своих прихожан, так и в очах начальства, не забывавшего поощрять его очередными наградами. «Ну что, отцы, будем начинать?» — взял на себя инициативу отец Петр на правах старшего, когда все облачились в приготовленные для службы темные одеяния. Священники одернули филони, поправили кресты и двинулись из алтаря. Впереди Софроний, за ним Валентин, последним, как ялик, покачивающийся в черно-серебристых волнах ризы, могучий отец Петр. Легко, мимоходом, с располагающей к себе уверенностью, он растолковывал клиросу, как читать и что пропеть припевом. «Ой, мы собьемся, батюшка!» — законючили женщины с толикой кокетливого притворства. Им хотелось, чтобы такой видный священник оспорил их. «Да нет, матушечки, вы справитесь, вы певчие бывалые!» «Именно так, или почти так!» Отец Петр и поддержал их. И сразу же, исполнившись обожанием к нему, певчие во главе с пожилой девицей-дачницей зашуршали нотными книгами. За аналоем в центре храма стоял с иконой нерукотворного Спаса приготовленный заранее круглый столец, застеленный темноцветным платком, на нем блюдо, полное пшена и утыканное семью стручцами, с верхушками, обернутыми ватой, а между ними семью высокими янтарными свечами. Стручец — специальный помазок, применяемый при миропомазании и елеосвящении. По центру блюда в хороводе свечей стояла стопка, доверху наполненная растительным маслом. Тут же на столике высилась початая бутылка кагора и скляница с душистым маслом с горы Афонской. На раздвижном меньшего размера аналое лежал массивный требник с потемневшим, задымленным кадильной копотью обрезом. Валентин и Софроний встали по бокам малого аналоя, а Петр перед ним, положив на него небольшое Евангелие и крест. Отец Софроний, сняв с паникадила горящий огарок, затеплил им свечи в чаше. Церковный народ, все множество старух, несколько стариков, с десяток женщин средних лет, и среди них двое-трое молодых, и дети, которых не поленились привести с собой некоторые из бабок, ожидали знака к началу таинства. Вожжение священником свечей люди восприняли как сигнал и тоже принялись зажигать от лампады к своей свечи. Отец Петр возгласил начало. С шелестом взмыли вверх кисти рук, сложенные щепотью. Пожилая псаломщица на клиросе часто, словно на пишущей машинке, затараторила начальные молитвы, в каждом слове нажимая на звук «О». Отец Петр пошел по церкви с кождением, обдавая ее сиреневыми клубами душистого дыма и позванивая цепями кадила. Если бы сейчас кто-то спросил у отца Софрония, что за дело они делают, он бы не сообразил ответить ничего иного, кроме как «служим». Они исполняют свою работу перед Богом, служение, имеющее свою особенную форму и назначение. Служение включало в себя непременное прочитывание богослужебных текстов и состояло из молитвенных действий, расположенных определенным образом в строгой последовательности. Священники и многие из пожилых прихожан каждый в своей мере знали, что происходит на соборовании. Для старух это были долгие чтения с пением, затем снова чтения, перемежающиеся особыми восклицаниями, на которые следовало отвечать склонением головы, поясным поклоном или крестным знамением. Собственно, креститься, то есть последовательно касаться трехперстием лба, живота, правого и левого плеча, почти для всех деревенских и означало молиться. Чтения на соборовании большей частью совершались духовенством. Две старушки со вставными челюстями, москвичка-дачница, исполнявшая обязанности регента, и средних лет чернявая псаломщица, составлявшие хор из своего полутемного закутка, в соответствующих местах протяжно тянули в унисон «Аминь» или «Слава тебе, Боже наш, слава тебе». Священники читали поочередно, посылая в сторону алтаря подхвачиваемые эхом рулады. Для старух все слышимое было самим Богом. Это он себя оглашал голосами певчих. Он, как мозаикой, выкладывался узором имен святых. Он открывался вереницей давнишних событий, рассказом батюшки, водящего пальцем по книге и глаголющего то напевно, то вдруг отрывисто, как бы призывая всех обозреть вместе с ним неисповедимые пути Господни. Между чтениями и во время их священники окунали стручцы в масло, в которое было добавлено немного вина и несколько капель розового благовония из афонской скляницы, и помазывали сначала друг друга, а затем молящихся. Всего полагалось 7 помазаний. Иереям выпадало поочередно обойти людей по нескольку раз, помазывая вдвоем, в то время как третий продолжал чтение. Когда следовало, в наступавшие паузы вступал хор, накатывал, как прибойный песок, протяжно повторяя пение припевов. «Услышаны Боже, услышаны Владыка, услышаны Святый», или «Исцелины Боже», или «Помилуны Боже». Оклики зачал во время она, рече Господь учеником своим, переносили молящихся в области, простирающиеся далеко за земными пределами, многократно слышанные прежде, но до сих пор диковинные для слуха названия далеких древних местностей или имена давно почивших угодников Божиих, все это было непременным свидетельством присутствия в церкви и стояния в вере, таким же, как и множество икон, латунных подсвечников, мигающих лампадок, писанных на фигурных досках коричневых парсун, вставленных порыжевший резной иконостас, как и такой родной запах преющего тряпья, обтягивающего аналой, и гробниц с выцветшими плащаницами. Женщины и мужчины стояли с расстегнутыми воротами рубах и кофт, пока священники обходили их, спешно прикасаясь погружаемыми в масло кисточками к лбам, щекам, устам, груди и кистям рук с обеих сторон, для чего пожилым людям приходилось сноровисто переворачивать свои мозолистые ладони. После первых проходов лица масляно затеплились в полумраке, как отсветы на старых образах. Отец Валентин вычитывал свою череду, а Петр и Софроний обходили молящихся с помазанием. Когда читавший умолк, на клиросе затянули «Исцелины Боже, исцели Владыка, исцели святый». Бабушки, выпятив вперед согнутые в локтях руки, становились похожими на маленьких сфинксов. Крестьянские лица, носы бугристые, картошкой или уточкой, губы со складочками или совпавшим верхом, щеки сухие до бесцветия или вдруг неожиданно сохранившие свою свежесть. Софроний окунался в серую, синюю, зеленоватую, темную или ясную следу человеческих глаз, словно ступал на схватившийся лед на истоптанном черном поле, отражающий любые оттенки неба. Он на мгновение замедлял шаг, склоняясь над ладонями, дотрагиваясь мягкой кисточкой до сухой и натруженной плоти с буграми застарелых мозолей. События, разворачивавшиеся, казалось бы, обычным порядком, вдруг необъятно распахнулось, расширилось, поддались кованые двери сиюминутности, что так цепко удерживают наш ум и душу в тварной тесноте. Внезапно открылась неподдающаяся разумению иная перспектива, неограниченная земным горизонтом, а наоборот, все более и более приоткрывающая истинную правду Божию. Вся Русь развернулась, подобно Антиминсу, в этом таинстве соборования. Антиминс. Древнегреческое. Вместо стол, трапеза, вместо престолия. Четырехугольный шелковый или льняной плат, совшитый в него частицы мощей какого-либо православного мученика, лежащего в алтаре на престоле, является необходимой принадлежностью для совершения литургии. Тяжелые человеческие руки раскрылись, как судные книги, обнажая полные жмени прожитой жизни, неоглядный простор перекопанной земли, отполированные до блеска черенки лопат и вил, горы переворошенных хлебов и трав, перемешанного теста, уложенных до горизонта мешков с картофелем, штабеля перестиранных одежд, несколько поколений рожденных младенцев, от первенцев до правнуков. Софроний отмахнулся от своих чувств и теперь тихо по-ангельски летел над вечностью, вымощенной этими руками, над вывороченной скудной землей, над кровью и слезами, над бревенчатой своей родиной, прощая и всем сердцем принимая ее. Совершилось последнее помазание. Отец Петр дал знак всем взяться за руки и первым Валентину и Софронию. Он положил на голову ближайшего к себе отца Валентина развернутое Евангелие и прочел молитву. «Поздравляю тебя с первым соборованием, батюшка!» Наклонился отец Петр к Софронию, крепко обнимая его и целуя в макушку. После чая отцы уехали, а Софроний все никак не мог найти себе места. Он выходил во двор, шел до калитки по заснеженной тропе, а потом долго смотрел, как закат окрашивает охрой шпили его церквушки и зажигает березовые стволы. Еще 40 морозов не прошло. Весну рано встречать. Припомнились ему слова бабки Зои. Он вернулся в дом, прилег на диван и вскоре уже сладко посапывал, погрузившись в крепкий молодой сон.